«Здравствуй, старый друг». Голос Бурята был похож на шелест осеннего ветра. У меня появилось ощущение, что голос звучит не от Бурята, а вокруг меня. Я оглянулся вокруг, но кроме нас, в юрте никого не было. «Здравствуй, дорогой друг. Я пришел к тебе со всей своей семьей. Окажи нам помощь». Дед вновь поклонился. Я перевел взгляд обратно на шамана. И только тут я понял. Старый шаман обладал темным источником, который пульсировал с безумной частотой и яркостью. Я впервые видел, чтобы луч тьмы мог светиться словно звезда. «Присаживайся, Аристарх, и вы, гости». Шаман указал трубкой на ковер с нашей стороны костра. Первым уселся на ковер дед, скрестив ноги, как и шаман. Следом уселись и мы трое. Софья уселась ко мне в ноги. Пару минут в юрте царила тишина. Шаман курил трубку одной рукой. Во второй руке он медленно перебирал зерна длинных четок, в которых было явно больше 100 звеньев. «Молодой рыкарь, не спрашивал, а констатировал факт шаман. Сможешь помочь?» Дед посмотрел в мою сторону. «Смогу», кивнул шаман, «но без тебя, ты здесь не поможешь мне ничем. Ты, внучка и Василий будете жить в гостинице и видеться с парнем только по вечерам. Остальное время он будет проводить со мной и Жаргалом или в юрте. Ночевать также останется в юрте. За 3 недели я смогу объяснить ему, как встать на дорогу. Благодарю, Баир», кивнул дед. «Забирай Софью и Василия, Аристарх. Оставь Матвея со мной, а сам уходи. Приходи завтра вечером. А сейчас нам есть о чем поговорить с рыкарем», — с улыбкой кивнул Баир Батарович. Дед, Василий Иванович и Софья поднялись с ковра и, кивнув на прощание, покинули юрту. Софья обернулась на выходе, посмотрела на меня, я подмигнул ей на прощание, и она покинула юрту, держась за руку деда. «Мы остались вдвоем с шаманом. Мне говорили о тебе, рыкарь, но я не думал, что ты прибудешь так скоро. Простите, но я не знаком с вами, да и дед вряд ли мог вам сообщить обо мне так быстро. Кто же тогда вам рассказал обо мне?» — прищурился я. «А ты думаешь, ты единственный, кто может общаться с предками или небесными покровителями?» — с хитрой улыбкой прищурился шаман, начав чистить трубку и выбивая ее в глиняную чашу рядом с собой. «О каких предках вы говорите?» — не понял я. «О Белобоге и Чернобоге, твоих великих предках. У вас, русских, их называют небесными покровителями. Но мы, буряты, знаем и помним, что каждый род имеет своих великих предков, и каждый род обладает покровительством кого-то из богов, которые основали род, к которому относятся все смертные. И тут нет разницы, кто ты, одаренный, простой смертный, спящий или рыкарь. За каждым из нас стоит кто-то из предков нашего рода. Сказать, что я опешил, значит, ничего не сказать. Я ни слова не говорил о Белобоге и Чернобоге, но Баир Батарович только что сказал то, о чем я никому не говорил. Я ведь действительно никому не говорил, что общался с ними несколько раз, а не только в день принятия небесного покровительства. Тогда кто такие рыкари, по-вашему?» — задал я первый вопрос, пришедший в голову. «Это те, кто встал у начала дороги», — коротко ответил шаман. И слово «дорога» звучало в его речи именно с большой буквы. «И что это за дорога?» — я продолжил спрашивать. «О, это очень интересный вопрос, но ты узнаешь об этом потом. Пока на сегодня хватит вопросов о предках. Сегодня тебе стоит отдохнуть. Завтра с рассветом мы начнем первый урок. Ночевать ты должен здесь, в юрте. Следи, чтобы костер не погас. Это тебе поможет. Но запомни, пламя не должно погаснуть. А теперь отдыхай». Баир Батарович снова раскурил трубку, поднялся со своего кресла и направился к выходу из юрты. «И да, мое кресло занимать не стоит, как и трогать мой бубен или шубу. Тебе не понравится то, что за этим последует». Старый шаман покинул юрту, и я остался один. «Доброе утро», — услышал я и резко сел на полу. Ничего удобнее я так и не придумал. Всю ночь я провел в юрте в одиночестве. Костер я поддерживал всю ночь, а под утро сложил костер по памяти, чтобы он прогорал долго, и улегся спать в рассветных сумерках. Из-за шторки, прикрывающей вход в юрту, и отверстия в крыше внутрь пробивался яркий солнечный свет. Разбудил меня Жаргал, ученик Баира Батаровича. Молодой бурят посмотрел на костер, удовлетворительно хмыкнул и сложил костер в новую кладку. Все это время я просто сидел и приходил в себя. Спал я не больше 5 часов и все еще не до конца проснулся. «Доброе утро, Жаргал», — наконец ответил я. «Когда уснул?» — с улыбкой спросил тот. «На рассвете. Сложил костер и лег». «Сколько я спал?» — ответил я. «Недолго, чуть больше 4 часов. Пойдем со мной». Баир Батарович сказал нам подойти к полю. К какому полю? Не понял я. Пойдем, сам все узнаешь. Кивнул на выход Жаргал. Только сейчас я понял, что Жаргал все так же одет в свой синий халат. Выходя из юрты, я поинтересовался. Жаргал, а что это за одежда на тебе? Традиционный наряд? Почти все шаманы носят дыгл. Ответил он. Дыгл. Ну, можешь называть это одеяние халатом. Подумав, ответил Жаргал. Мы вышли наружу. Сегодня перед юртой совсем не было народу. Интересно, а вчера здесь была куча людей, которые ждали, пока их пригласят. Задумчиво проговорил я. Да, но сегодня Баир Батарович не принимает никого, как и ближайшие 3 дня. Он сказал, что будет лишь заниматься с тобой, ответил Жаргал. Мы обошли юрту и спустились в низину позади холма, на котором стояла шаманская юрта. За ним была созданная площадка с ровной поверхностью диаметром около 50 метров, на краю которой стоял небольшой одноэтажный домик. На крыльце домика сидел Баир Батарович в своем изумрудном дыгле и с дымящейся трубкой в руке. «Доброе утро, Баир Батарович!» Поздоровался я. «Доброе, Матвей, доброе!» С хитрой улыбкой ответил Баир Батарович и посмотрел на подходящего Жаргала. «Ну как, костер продолжал гореть?» Ответил на невысказанный вопрос Жаргал. «Воля или хитрость?» Тут же спросил старый шаман. «Я бы сказал, что пополам!» Улыбнулся Жаргал. Старый шаман вновь перевел взгляд на меня. «Как интересно, Матвей, когда ты стал рыкарем?» «Совсем недавно, меньше месяца назад. И как ощущения?» «Странные». Старый шаман расхохотался. «Молодец, хороший ответ. Ты часто сражался?» «Нет, но приходилось». «Да, тогда проведите дружеский поединок с Жаргалом». Старый шаман указал на площадку позади меня. «И ты, Матвей, прими форму рыкаря. Хочу посмотреть, что ты можешь». «А, Жаргал не против?» Я посмотрел на молодого шамана. «Совсем наоборот, пойдем», ответил Жаргал и, подавая пример, двинулся к центру площадки. Мы вышли к центру площадки и встали друг напротив друга. «Принимай свою форму», сказал Жаргал, сводя кисти рук на уровне груди в странной фигуре, напоминающей контур дома. Я закрыл глаза. Два источника вспыхнули одновременно. Раз. И вот я вновь чувствую себя другим. Руки, ноги, волосы, глаза, кожа, мое тело и другое одновременно. И окружающий мир изменился. Стал ярче. Весь мир был наполнен жаром. Он струился, пульсировал, клубился и рассыпался снопом искр вокруг меня. Все стихии смешивались в безумном, постоянно меняющемся хороводе. О, интересная форма. Я бы даже сказал, что очень редкое. Это будет интересный опыт, сказал молодой шаман, рассматривая меня. Не тяни, сказал, прорычал я. Источник Жаргала вспыхнул, моментально разнося жар по всему телу. Молодой шаман моментально ускорился и нанес прямой удар. Единственное, что я успел, поставить жесткий блок своими руками. Удар отбросил меня на добрые 3 метра назад, ноги оставили рыхлые борозды словно плуг. Я тоже ускорился, сокращая дистанцию, и нанес серию в 3 удара по Жаргалу. Левый, боковой, правый, прямой удар, левой ногой под колено молодому шаману. И я ни разу не попал. В момент удара тело молодого шамана словно ускользало с места, оставляя после себя призрачный фантом. В ответ Жаргал провел свою серию ударов. Я почувствовал движение ветра, который после первого прямого удара Жаргала подбросил его на уровень моей груди, и молодой шаман ударил ногой с разворота меня в корпус. Синий дыгл поднялся за спиной шамана словно крылья, ветер вновь подбросил тело шамана чуть выше, и удар ноги, словно гильотина, опустился на мое плечо, вбивая меня в землю и заставив опуститься на одно колено. Я опустил обе ладони на землю, подавая жар через луч земли, в землю. Вокруг меня ударил чистокол каменных кольев. Жаргал же спокойно встал носком на кончик одного из них и застыл. «Я бы мог уже тебя убить, Матвей», — весело ответил Жаргал, поднимая рукава халата до локтей. Я молча смотрел на молодого шамана и постепенно приходил в шок. Жаргал точно должен был потратить уйму энергии на свои арканы и все манипуляции с воздухом, но его источник продолжал сиять и пульсировать точно так же, как и перед началом поединка. А это значило только одно: либо он не потратил совсем энергии, либо затраты настолько незначительны, что никак не влияют на его источник. «Как ты можешь не тратить энергию на сотворение арканов? Я же чую, что ты используешь свой источник», — прорычал я. «Все вопросы потом. Сражайся». И воздушный таран разбил чистокол копий вокруг меня, а молодой шаман вновь пошел в атаку. Удар, блок, пируэт, удар, подсечка, обманка, удар, блок, пируэт. Мы танцевали по кругу площадки, пытаясь поймать моменты между атаками друг друга. И честно скажу, у Жаргала это выходило чаще, чем у меня, и он практически не тратил энергию. В то время как я, несмотря на свой просто огромный резерв и арсенал возможностей, начал уставать, но я не мог его поймать. От ударов ветра он уворачивался, ловушки земли обходил, был почти удачный момент с льдом, но я просто не успел среагировать на его ошибку. Жизнь работала на меня, тьму и смерть я просто не использовал. И вот последний удар Жаргала, который шел мне в грудь, выбил воздух из легких и отбросил в сторону крыльца, на котором все так же сидел Байербатарович и наблюдал за нами. Упав на землю, я захрипел, почувствовав, как треснули ребра. «Достаточно». Я услышал голос старого шамана и выдохнул. Положив руки на грудь, я выдал часть энергии через луч жизни, восстанавливая грудную клетку. Наконец, почувствовав полное восстановление, я поднялся с земли, вернулся в обычную форму и подошел к крыльцу. Жаргал уже стоял возле учителя. «Мда, работы много, а времени так мало», — пробурчал Байербатарович. «Все так плохо», — криво усмехнулся я. «Ты похож на ребенка, которого научили ходить, но не рассказали, зачем ему это нужно». «Работы много», — ответил старый шаман и затянулся. Минуту царило молчание. Старый шаман пыхтел трубкой и о чем-то думал, а мы с Жаргалом стояли и молчали, чтобы не помешать ему. «Хорошо, начнем с практических вопросов. Как ты думаешь, почему ты, рыкарь, проиграл простому одаренному, который даже не магистр по классической системе рангов, и не обладает каким-то фантастическим объемом резерва источника? Он более опытен и умел, чем я». Я пожал плечами. «И да, и нет, Жаргал». «Да, наставник, покажи Матвею цепи жизни». Жаргал кивнул и повернулся ко мне. «Начнем с простого. Как ты используешь жизнь?» «Направляю энергию из ядра источника по лучу жизни и укрепляю ей свое тело и органы. Чтобы держать этот эффект постоянным, я не прерываю поток жара из ядра», — ответил я. «И как ты направляешь ее?» «Просто распространяю по всему телу». «Хорошо, тогда смотри. Ты, рыкарь, должен понять быстрее на практике, чем в описаниях». Жаргал отошел на пару шагов. Он вновь свел руки в фигуру домика, как перед поединком, и запустил жар через луч жизни. В районе солнечного сплетения Жаргала сначала образовалось кольцо из жизни, затем второе, за ним третье. Каждое кольцо вырастало из предыдущего, распространяясь по всей поверхности тела Жаргала. Когда все тело было покрыто дорожками из колец, они единовременно погрузились внутрь тела, словно впитываясь в кровеносную систему. «А дальше?» – спросил я. Жаргал вместо ответа пустил новую волну жара от источника по лучу жизни. Жар прошел по первому кольцу, рассеялась по окружающим кольцам, сделала полный круг по всем звеньям и вернулась к источнику, не развеявшись, а впитавшись вновь через луч жизни. Молодой шаман повторил это действие трижды и развеял аркан. «Так ты не тратишь жар источника и можешь постоянно покрывать все свое тело собственной силой. Она будет укутывать тебя словно покров, усиливая тело и все физические процессы, а также позволить реагировать и действовать быстрее». «Ты понял принцип?» – спросил Байербатарович. «В общем-то, да», – кивнул я. «Тогда начинай тренироваться. У тебя 3 дня, затем мы перейдем к другим знаниям», – кивнул старый шаман, выбил трубку, поднялся и зашел в дом. «Пойдем, Матвей, я провожу тебя до юрты», – кивнул Жаргал на тропинку, по которой мы спустились вниз с вершины холма. 3 дня пролетели для меня как одно мгновение. Днем ко мне приходил Байербатарович, наблюдал за мной, иногда давал какие-то мелкие советы по освоению цепи жизни, ночью его сменял Жаргал. Вечером 3-го дня Байербатарович объяснил мне, что принцип цепи может применяться к любой стихии. «Да, по советам старого шамана я понял, что он тоже способен видеть источники одаренных. Вслух мы об этом не говорили, но обоим было все прекрасно понятно. И да, принцип цепи действительно можно было применять ко всем стихиям, которые я мог использовать. Но на 4-й день наше затворничество прекратилось. К Байербатаровичу приехали люди навстречу. Сейчас я сидел у одной из стен юрты на небольшом коврике рядом с огромной медвежьей шубой. О том, из кого сделана шуба, я узнал от Жаргала. Байербатарович занял свое место у костра, а Жаргал отправился встречать гостей. «Проходите». Из-за шторы, прикрывающей вход в юрту, послышался голос молодого шамана, и шторка откинулась в сторону. В юрту вошли 3. Тучный мужчина лет 40 на вид, с уже появившимся 3-м подбородком, залысинами на лбу и обвисшими щеками, дама, лишь самую малую толику уступающая в массе мужчине, и маленькая девочка в нежном голубом платьице с черными кудрявыми волосами, мягкой игрушкой веселого слона в соломенной шляпе и красных брюках на подтяжках и ярким синим правым глазом, второй был закрыт медицинской повязкой. Девочка была явно младше Софи, лет 5, не больше. «А это кто? Мы так не договаривались», — рыкнул глава семейства. «Во-первых, здравствуйте». Баир Батарович затянулся из своей трубки и выпустил тонкую струйку табачного дыма в сторону отверстия в крыше юрты. «Во-вторых, мы с вами ни о чем не договаривались. Это вы пришли ко мне в дом за помощью, не я вас приглашал. Мои ученики всегда находятся подле меня во время моей работы. Если вас это не устраивает, можете уходить туда, откуда пришли». Мужчина играл желваками и сжимал свои лапы в кулаки где-то полминуты. Все это время в юрте царило молчание. Женщина молчала и смотрела на мужа. Дочка или внучка переводила взгляд с одного родича на другого. «Прошу прощения, мы прибыли за помощью, потому что никто из врачей и целителей не смог помочь нашему горю. Я слишком много нервничаю в последние месяцы, вот и срываюсь без причины. Прошу прощения за свое поведение». «Бульдог», как я его прозвал для себя, поклонился Баиру Батаровичу. «Извинения приняты, но вы так и не поздоровались. А это правило простого приличия и взаимного уважения», — продолжал настаивать старый шаман. «Добрый день», — спустя пару секунд ответил багровеющий бульдог. «Добрый день, что привело вас в мой скромный дом?» Старый шаман не менялся в интонации. Голос его был все так же нейтрально, приветлив. «Беда», — ответил бульдог. «После аварии моя дочь потеряла голос и способность видеть левым глазом. Врачи и целители сказали, что этот глаз восстановить невозможно, а голос когда-нибудь возможно вернется. Но нам рассказали, что вы смогли вернуть зрение отставному военному, потерявшему глаз». Мужчина начал рассказывать, но его прервала женщина. «Прошу вас, верните зрение и голос нашей дочери». Мать ребенка разрыдалась, прижимая к себе дочку. «Для начала нужно посмотреть, что с ее глазом и голосом. Малышка, подойди ко мне». Баир Батарович с улыбкой поманил к себе малышку. Мать подвела ребенка, прижимающего плюшевого слона к груди. «Не бойся, малышка, я тебя не обижу и не сделаю больно». Баир Батарович снял повязку с левого глаза и стал всматриваться. При этом он запустил построение двух цепей, соединивших его источник и собственные глаза. Осмотрев девочку, шаман кивнул и весело подмигнул малышке. Та моментально спряталась за юбку матери. «Что ж, я могу помочь малышке. Оставьте ее, а сами покиньте юрту». Баир Батарович указал родителям на шторку, прикрывающую вход в юрту. «Мы о таком не договаривались». Вновь начал было бульдог, но старый шаман его прервал уже суровым голосом. «Я повторяю, мы ни о чем с вами не договаривались, вы сами по собственной воле пришли ко мне. Я повторяю вам, я могу помочь вашей беде, но свои секреты выдавать никому не собираюсь. Второй раз я повторять не буду. Простите, мы уйдем и будем ждать вас за стенами вашего дома». Женщина потянула бульдога за собой, выходя из юрты. Родители вышли за шторку. Жергал, все это время стоявший рядом со входом, бесшумно подошел к малышке со спины и положил руку ей на затылок. Девочка начала задирать голову вверх, чтобы увидеть, кто подошел к ней сзади, но не успела. «Спи сладко», — шутливо сказал Жергал, и вокруг его руки вспыхнул аркан целебного сна. Веки девочки потяжелели и закрылись, тело ее обмякло и начало заваливаться на пол, но молодой шаман поймал ее на руки и уложил на ковер перед костром, усевшись рядом с головой девочки. Баир Батарович поднялся со своего места, обошел костер и присел с другой стороны от головы девушки. «Матвей, подойди», — позвал старый шаман. «Я встал со своего места и приблизился к шаманам. Все одаренные считают, что исцелять могут лишь жизни и немного свет, а применение смерти считают возможным только в качестве атакующей стихии. Но это не совсем так, смотри внимательно». Старый шаман выпустил из своей руки щупальце толщиной в нить стихии смерти. Моментально энергия разлилась вокруг нас. Смешение всех тихий, в том числе и антагонистов, вполне возможно, это просто их совместное применение. Их совместное воздействие может породить удивительные результаты, при правильном подходе. Комбинации формируют на основе техники печати, а потом формируют на их основе узловую технику. Эти комбинации могут стать твоими козырными тузами в рукаве, а также полнее раскрыть твой потенциал как лекаря или просто одаренного. Начал рассказывать Баир Батарович, в то время как его щупальце проникло в глазницу девочки и опутало глазной нерв, который выглядел потухшим, как и голосовые связки девочки в оке целителя. Мягкие ткани вполне возможно восстановить, если они погибли не так давно, особенно, если это какие-то маленькие части, но даже так, их восстановление требует просто огромного ресурса энергии от одаренного, который проводит лечение. Продолжал занятие Баир Батырович, а его аркан контролируемо пожирал мертвый зрительный нерв. «Сейчас Жаргал вступит в аркан», — сказал старый шаман, а Жаргал кивнул, закрыл глаза и положил одну руку на закрытый глаз девочки, а вторую на висок. Руки Жаргала стали двумя вершинами печати по форме эллипса, вокруг и внутри которого вспыхнули два десятка рун по внешнему и внутреннему контуру печати. При этом внутри печати был еще один маленький круг, внутри которого осталось щупальце старого шамана. Жаргал запустил свой аркан, и его энергия начала постепенно замещать энергию Закаменского. В итоге, прямо на моих глазах, делайте поправку на все еще действующие аркан ока. Энергия Жаргала влилась в тело девочки и принудила вырастить новый зрительный нерв. Теперь переходим на голосовые связки. Кивнул Баир Батырович, и Жаргал кивнул. На этот раз Закаменский выпустил два щупальца, по одному из каждой руки и запустил их внутрь через приоткрытый рот. Я вновь наблюдал, как аркан старого шамана ювелирно уничтожал поврежденные ткани, а затем аркан молодого заставляет организм самостоятельно восстановить потерянные ткани. Это было удивительно. И не только гибридное использование стихий, антагонистов, но и аркан Жаргала. Он не восстанавливал погибшие органы, он заставлял сам организм восстановить себя. Это же настоящий прорыв во всей медицине. Ведь так можно восстановить и потерянные конечности. Когда лечение было закончено, Жаргал сидел, обливаясь потом и мелко подрагивая. Баир Батырович, это удивительно. Это же может стать прорывом во всей медицинской науке. Ведь так можно научиться восстанавливать и потерянные конечности. Мой словесный поток начался сразу же, как только старый шаман развеял свой аркан. В ответ старый шаман тихо засмеялся. Жаргал, мальчик мой, сколько по результатам последней проверки составлял твой резерв? Спросил старый шаман. Около 500 единиц. «Наставник», — ответил молодой шаман, — «и сколько ты потратил сегодня?» «Почти все, я пуст, вот», — поднял указательный палец вверх старый шаман, и заметь, Матвей, почти 1500 единиц ушло на восстановление щитовидного хряща, персневидного хряща, черполовидного хряща, голосовых связок и зрительного нерва. А теперь задумайся, какое количество энергии потребуется для восстановления одной кисти или стопы. Тут мой позитивный настрой и закончился, ведь старый шаман говорил правильные вещи. Я слишком быстро воодушевился увиденным, забыв подумать о таких простых вещах. Простите, Баир Батырович, я замечтался. Мечтать – это хорошо, Матвей. Со временем мечты становятся целями, к которым мы стремимся. Возможно, именно ты сможешь создать на основе этой техники более совершенный аркан. Улыбнулся старый шаман, а пока, будь добр, позови родителей этой девочки. Я кивнул и вышел из юрты. Родители малышки были тут, стояли у ступеней, ведущих в юрту. Исцеление девочки заняло порядка 40 минут. «Господа, прошу пройдите к Баиру Батыровичу», — сказал я. Первый, почти в припрыжку, по ступеням влетела мать девочки. Я едва успел откинуть шторку. Следом, пыхтя, поднялся отец девочки. «Просыпайся, малышка». Я услышал голос старого шамана, который будил девочку. Я вошел в юрту последним и увидел, как девочка открывает глаза. Второй глаз вновь видел окружающий мир, и девочка явно сама была в шоке, хотя и до конца не понимала, что произошло. «И как тебя зовут, девочка?» — с улыбкой спросил старый шаман. Девочка молчала. «Ну же, не стесняйся. Попробуй сказать свое имя, а я угощу тебя конфеткой». В руках старого шамана появилась завернутая в обертку барбариска. «Н-н-н-на». «На, дя», – тихо прошептала девочка. «Доченька». Мать девочки упала на колени рядом с ребенком, обняла ее и разрыдалась. Отец девочки застыл в ступоре. Он явно не ожидал, что эта поездка принесет такой результат. Мать подняла ребенка на руки и, тараторя, «Спасибо, спасибо, спасибо», – вылетела из юрты. А отец девочки остался стоять напротив Баира Батыровича. Девочка потратила много сил. Ей требуется много еды и сна в ближайшую неделю. Также не стоит заставлять ее говорить, голосовые связки должны восстановиться, а она сама должна вновь привыкнуть их использовать, сказал Баир Батырович, насмешливо глядя на отца девочки. «Что я тебе вам должен за исцеление моей дочери?» — скомканно спросил бульдог, не глядя в глаза старого шамана. «Только то, чем посчитаете нужным отблагодарить меня и моих учеников, которые помогали мне», — продолжая улыбаться, ответил старый шаман. Отец девочки лишь кивнул. «Доброе утро!» Я услышал голос Жаргала и сел на ставшем уже привыкшим для меня коврике перед костром в юрте. Прошлой ночью мне снился очень странный сон, словно я гулял по серой пустыне, в которой не было солнца. Во сне в пустыне царили вечные сумерки, и лишь вдалеке я видел силуэт одинокой горы, к которой я пытался дойти. «Доброе!» — ответил я, протирая глаза и вставая с коврика. «Обязанность поддерживать пламя с меня никто не снял, так что ложишься спать я уже ближе к рассвету, и я не мог полноценно выспаться. Сегодня у нас вновь занятие с Байром Батаровичем. Пойдем к священному озеру». С улыбкой Жаргал протянул руку, помогая подняться. «А умыться? В байкальской воде умоешься», — ответил Жаргал, все так же улыбаясь, и выскочил за дверь. Я надел футболку и выскочил за молодым шаманом. Тот уже легким бегом спускался с холма, на котором стояла шаманская юрта, в сторону улицы, ведущей к Байкальскому берегу. Пришлось поспешить за ним. Меньше, чем за 15 минут, мы добрались до берега. Интересно было то, что на пляже был лишь один старый шаман. Он сидел на поваленном дереве и покуривал свою трубку. За все дни, что я провел с этой парочкой, я ни разу не видел, чтобы Байр Батарович выпустил из своих рук эту трубку. «Доброе утро, Байр Батарович!» – поздоровался я. «Доброе утро, Матвей, доброе! Как спал сегодня?» – с хитрой ухмылкой спросил старый шаман. «Блин, может он телепат? Я ведь ни слова не сказал о сне. Или старый шаман сам может погружать в сон? Я же не знаю, есть ли у него атрибут, и на что он направлен». «Хорошо, Байр Батарович. Ну, вот и славно. Тогда раздевайся и полезай в воду». «А, в воду, мальчик, в воду, раздевайся догола и полезай в воду. Да не бойся, никто сюда не придет сегодня, это я тебе обещаю. Вы умеете влиять на огромное количество людей, Байр Батарович?» «Нет», — расхохотался старый шаман, «просто мой атрибут позволяет мне ненадолго заглянуть в будущее, на очень короткий срок, но все же, я в изумлении открыл рот. Атрибут, который помогает заглянуть в будущее, да это же просто подарок судьбы. Да, боги, которые становятся небесными покровителями, могут те вещи, которые даже с учетом возможностей одаренных кажутся просто невозможными, но возможность заглянуть в будущее – это что-то с чем-то. Рот закрой, а то муха залетит», – кивнул Байр Батарович и махнул рукой в сторону озера. «Давай, давай, пошевеливайся». Я быстро скинул одежду и полез в воду, а вода-то оказалась холодной. «Уходи по грудь», – услышал я крик старого шамана со спины и судорожно кивнул, шагая вперед. «И что дальше?» — крикнул я, разворачиваясь к берегу, когда погрузился в воду по грудь. «Жди, я иду!» — крикнул уже раздевшийся Жаргал, который шагал мне навстречу. Остановившись в 5 шагах от меня, Жаргал трижды нырнул в воду с головой, выдохнул, смахивая с лица воду руками, и посмотрел на меня. «Сформируй цепи, которые ты освоил, но теперь через луч воды», — сказал Жаргал, и сам подал пример, формируя аркан цепей через луч воды в своем источнике. Я вновь кивнул и начал построение, а вот с этим были проблемы. От холода я постоянно сбивался, и аркан рассыпался, так и не закрепившись. Мне потребовалось минут 10, прежде аркан был построен и смог быть зафиксирован, хоть и дрожал, как в общем, дрожал. «Год тететов во», — ответил я на взгляд Жаргала. «А теперь самое сложное, начни достраивать аркан так, чтобы он вышел за границы твоего тела, чтобы цепи связали твое энергетическое ядро с водами священного озера». Я смотрел на Жаргала, который начал свою достройку аркана. Цепи выросли примерно на 3 звена каждое, на конце каждой цепи последнее звено не было полностью сформировано, лишь половина от звена. Каждая цепь словно зацепилась за водные потоки и начали собирать серебристую пыль, которая по цепям струилась внутрь источника Жаргала. Эта форма цепей позволяет связывать тебя и энергию, где ее концентрация очень высока. Байкал – это одно из таких мест. С помощью этой формы можно очень быстро восстанавливаться и излечиваться, рассказывал Жаргал при этом, не переставая контролировать цепи. «Понял, сейчас попробую», – кивнул я и начал пытаться повторить действия Жаргала. Первое время ничего не получалось. Цепи никак не хотели выходить за пределы моего физического тела, а потом до меня дошло принять форму рыкаря, и мир мгновенно окрасился в потоке нейтральной энергии, которая была очень похожа на ту, которая формируется в ядре источника. И когда я постарался не просто выпустить цепи за пределы тела, а именно связать их с этими потоками, и цепи выскользнули за границы тела и замкнули последние кольца вокруг самых малых каналов текущей вокруг меня энергии мира. В какой-то момент половина последнего звена на каждой из цепей, которые я выпустил с обеих рук, растворились, и энергия потекла по ним внутрь моего источника. Это было похоже на заполнение резервуара водой, чистой, кристально-прозрачной и холодной, словно из родника. «Получилось», – прошептал я. «Да, я чувствую», – ответил Жаргал, – «восполни источник и выходи». Я провел еще какое-то время в воде, почувствовав, что источник полон, я выбрался на берег и пошел к своим вещам. Баир Батарович все так же сидел рядом с ними. Потоки энергии есть везде, Матвей, с их помощью можно быстро восстановить свои силы. «Запомни этот урок», — сказал старый шаман. «Да, Баир Батарович, я запомню», — ответил я, одеваясь. «И как тебе, Баир?» Дед с хитрой улыбкой смотрел на меня. Шла уже третья неделя моего обучения у старого шамана, и я не мог сказать, что он ничему меня не смог научить. Старый шаман и его ученик использовали свои силы совершенно с другой точки зрения. Мало того, что они практически никогда не прибегали к словесной или печатной технике, а печати строили по устаревшим принципам классической ритуалистики, но их результативность была выше всяких похвал. Использовать стихию смерти для лечения, да я о таком даже не слышал на учебе. Нам весь год твердили о том, что данная стихия хороша лишь для уничтожения. А тут я увидел другую сторону. Он действует нестандартно. И его мышление. Я попытался подобрать подходящее слово. Построено на другой картине мира, подсказал дед. Да, ответил я. Мы сидели на берегу Байкала на поваленном дереве. Рядом была расстелена скатерть, на которой стояли две плетеные корзинки, остатки овощей, фруктов и шашлыка. Рядом весело потрескивал небольшой костерок. Софья вместе с Василием Ивановичем бегала по пляжу, запуская и удерживая в воздухе на восходящих потоках ветра, воздушных змеев. Малышка была счастлива, весело смеялась, постоянно улыбалась и звала всех по очереди, чтобы обратили внимание на ее успехи. «Главное, чтобы ты смог вынести уроки из этих занятий», – кивнул дед. «Это действительно интересный опыт. Он дает возможность взглянуть на все вокруг с другой стороны. Но это требует времени». Мы немного помолчали, и я решил задать тот вопрос, о котором думал последние пару недель. «Деда, а почему такой человек, как Баир Батарович, с его знаниями, навыками, опытом и талантами живет где-то в Сибири и ведет образ жизни деревенского колдуна, уж прости за сравнение, а не служит, к примеру, где-нибудь в тайном приказе?» Ухмыльнулся дед. «Да», кивнул я в ответ. «В свое время его пытались завербовать на службу в тайный приказ». Дед скрестил руки на груди, пытались вначале по-хорошему, затем уже и по-плохому. В один момент, лет 20 назад, вроде бы, но точно могу сказать, что это было еще до твоего рождения. Тогда боевое крыло тайного приказа попыталось захватить Баира. Тогда все боевое крыло было передано оперативникам тайного приказа разоруженным и слегка помятым, но все были живыми. И настоятельную рекомендацию больше не приближаться к нему и на пушечный выстрел. Оперативники извинились, и с тех пор больше никто из тайного приказа не приезжал к Баиру Батаровичу с целью вербовки, только как просящие помощи для себя, но не для приказа. И тайный приказ так просто проглотил такую пощечину, удивился я. Ну, не совсем, насколько я знаю, даже князь Кобылин задумывался о возможной мере наказания для Баира, но вот только сначала решил сам к нему заглянуть, и заглянул. О чем они говорили, я не знаю, но точно знаю, что князь Кобылин после этой встречи приказал Баира не трогать, и больше вопроса о привлечении шаманов на службу в тайный приказ не поднимать. Дед поднял со скатерти глиняную кружку и начал катать ее между ладоней. Вообще, с шаманами ситуация странная. Большинство шаманов в схватках с одаренными, которые равны им по силам и рангу контроля, чаще всего выходят победителями, даже рыкари проигрывают тренировочные схватки. Но и шаманы по нашим законам считаются представителями верований малых народов нашей империи. По этой причине их нельзя просто привлечь на службу, а учить своим хитростям всех подряд не хотят, и своих учеников отбирают сами, но и ученики, даже если они из нашего племени, так сказать, потом не выдают знания и умений, которые они получили от шаманов, наставников. Все настолько сложно, не то, чтобы сложно, Думаю, здесь встает вопрос рациональности. Если люди, получившие такие знания, могут быть полезны государству, то зачем из них вытаскивать силой то, что они не могут дать добровольно? Пусть лучше подобный человек служит и использует полученные навыки на благо империи. Это даст гораздо больше для империи. А что будет с таким человеком после того, как он уйдет со службы? Уйдет в простую жизнь, на заслуженный отдых, но и без присмотра такого человека никто не оставит. Негласно приказ будет присматривать за ним. Впрочем, как и за любым сильным одаренным. Скажу так, за обладателями подобных знаний приглядывают так же, как и за рыкарями, как и за одаренными ранга стихия. Пожал плечами дед. То есть, и за мной начнется такой же негласный надзор теперь? Да, кивнул дед, я уверен, что он уже объявлен. Просто в силу моего статуса и статуса князя Кобылина, тебя вряд ли рискнуть привлечь к какому-либо сотрудничеству с приказом. По крайней мере, без нашего ведома. Мы сможем обернуть это себе на пользу. Какие интересные вопросы пошли? Дед с удивлением поднял брови, глядя на меня. Абсолютно нормальный вопрос. Если это можно использовать на благо рода, то это нужно использовать на благо нашего рода. Даже от негласного надзора тайного приказа должна быть выгода. Ухмыльнулся я. Посмотрим. Об этом нужно подумать. Крепко подумать, но это будет уже после твоего возвращения в Петербург. Там уже и будем решать, какую пользу мы сможем из этого извлечь. Кивнул дед. Конев и Софья закончили запускать воздушных змеев и решили вернуться к нам. Матвей, что ты знаешь о шаманах? Байрбаторович сидел на своем низком стуле рядом с костром в юрте. Справа от него сидел жаргал с деревянной пиалой, внутри которой дымился душистый чай с чабрецом. Только то, что говорили вы, Байрбаторович. Ответил я, мы втроем сидели этим вечером в юрте шамана и разговаривали обо всем. Жаргал, в основном, молчал, редко выдавал короткие реплики, разливал нам всем душистый чай по деревянным пиалам, а Байрбаторович говорил постоянно, спрашивал, слушал мой ответ и давал свой комментарий. Принято считать, что есть разные шаманы. Есть белые шаманы, которые способны лечить травмы и болезни, есть черные шаманы, которые способны сражаться с сабдаками, снимать порчи, вызволять души предков, попавших в Нижний мир. Некоторые считают, что шаманы разделяются на земных и небесных. Некоторые считают, что разделение шаманов происходит по инструменту, которым они пользуются при камлании. Бубен, колокольчик, трость, плеть. Но как по мне, все это чушь. Инструмент шамана в начале его пути – это костыль, которым он пользуется, дабы устоять на дороге. В середине – это помощник, который поддержит тебя в трудный момент, а на закате жизни шамана – это наследие, которое поддержит твоих потомков, которые будут жить после тебя. Но в самом начале, самый первый шаг каждый шаман должен сделать сам. А что является первым шагом? Первый шаг – это мир духов. Нижний или верхний, никто не знает, и никто никогда не будет спрашивать тебя о том, откуда началась твоя дорога. Мы все немного помолчали. Сегодня ты сделаешь первый шаг. Это не сделает тебя полноправным шаманом, но даст возможность учиться у своего небесного покровителя, чтобы стать тем шаманом, которым ты можешь быть, сказал старый шаман. Почему-то чего-то подобного я и ожидал, усмехнулся я. Дадите пару советов, Байрбаторович? Старый шаман задумчиво попыхтел своей трубкой, выпуская кольца дыма. Дам. Первое, каждого, кого ты встретишь там, и кто постарается заговорить с тобой, трижды спроси об его или ее имени. На третий вопрос ни демон, ни дух, ни божество не смогут тебе солгать. Это один из небесных законов. Второе, земные законы гостеприимства позаимствованы людьми от богов и духов, они действуют и там, и они непреложны. Третье, не все то, чем кажется. А теперь ложись на ковер, жаргал. Молодой шаман поднялся со своего места и отошел к столу, на котором стояли курильницы и различные сушеные травы. Молодой шаман засыпал две курильницы и вернулся к костру и щипцами достал красные угли и закинул их в курильницы. По юрте быстро распространился запах тлеющего чабреца и адиса. Жаргал курил ими меня по часовой стрелке, после чего поставил одну курильницу с левой стороны, вторую – с правой. Байрбаторович взял в руки бубен и колотушку, на навершии которой была вырезана медвежья голова. Стук бубна начал нарастать. Первые редкие удары начали учащаться. Гул ударов бубна разрастался и заполнял собой все пространство внутри юрты. Старый шаман начал меняться. Его источник вспыхнул, и на меня смотрел уже не человек. Огромное крепкое тело сменило старческую плоть. Вместо человеческого лица на меня смотрела бычья голова с черными как ночь глазами. Рога быка были словно бы отлиты из чистого золота. Между ними вспыхнул шар багряного веселого пламени. Ах и еха мини гуу, айдун байдал мини гуу, ах и еха мини гуу, айдун байдал мини гуу, ах и еха мини гуу, айдун байдал мини гуу. Начал бормотать старый шаман на своем родном языке. Старый шаман оказался рыкарем, чего я не смог узнать ранее. Голос звучал словно горловое пение, моя голова начала кружиться, я перевел взгляд на пламя, и пламя поглотило меня. Главное, не сдавайся, юный рыкарь. Услышал я шепот жаргала, утягиваемый пламенем в неизвестность. Глава 3. Все не то, чем кажется. Я очнулся, лежа на спине. Надо мной было серое небо. Я поднялся на ноги. Вокруг меня была серая пустыня. Не было солнца, не дул ветер, вокруг царствовали серые сумерки. Небо над головой было серым, песок под ногами был того же оттенка, что и небо, и сливался вдали в единый серый фон. Лишь вдалеке я различал силуэт одинокой горы, которая возвышалась над всем горизонтом одиноким обломанным зубом. Все, как в тех снах, где я пытался дойти до одинокой горы. Я посмотрел на свои руки и понял, что нахожусь здесь в форме рыкаря. Несколько минут я потратил на то, что постарался принять обратно простую человеческую форму, но все попытки провалились. В моей тени все так же пряталась тень Абдулматина, и это радовало. Хоть какое-то подспорье. Я попробовал призвать все стихии по очереди, каждая отозвалась. Это тоже радовало. Это мир духов, о котором говорил Баир Батырович. Вслух спросил я. Вопрос был риторическим, но неожиданно для мен самого тень выскользнула на поверхность, сформировалась в полноценную фигуру и, преклонив одно колено, ответила: «Да, господин, вы оказались в мире духов, пройдя в него с помощью бурятских врат». Я с удивлением посмотрел на первого и пока единственного своего подчиненного теневого солдата. Да, ничего оригинальнее я пока не придумал, и решил их называть просто тенями. «А раньше ты не проявлял никакой инициативы», — ответил я. «Раньше я не мог, господин, но этот переход что-то изменил в вас, в вашей душе, а я связан с ней. Ваша душа словно бы стала другой, более полной, и я теперь могу мыслить и говорить сам, пока вы не запретите мне». «Ты уже был здесь?» «Да, господин». «Когда?» «В то время, пока я был мертв, моя душа попала в мир духов, но я не провел здесь много времени. Вы быстро призвали меня обратно». «Что ж, логично, если есть мир людей, существуют боги, то должен быть и мир духов. Значит, я должен найти в этом мире своего небесного покровителя, который поможет мне на моей дороге. Как сказал Баир Батырович, я должен искать встречи со своим небесным покровителем, но у меня их два. Значит ли это, что я должен найти обоих, или же будет достаточно одного? Вопросов много, а ответов – ноль. И где их искать? А главное, как, ты видел здесь хоть кого-то, пока был в мире духов? Я задал вопрос. Нет, господин, я лишь успел отправиться в сторону той одинокой горы, которая похожа на сломанный клык, но дойти до нее я не успел. Я вновь перевел свой взгляд на гору. Других объектов в поле моего зрения не попадало. Что ж, делать нечего. Придется идти своими двумя. Тогда пошли к этой горе. Будем наверстывать то, что ты не успел закончить в прошлый раз. Да, господин, ответила тень, и двинулась вслед за мной, не оставляя следов на сером песке под ногами. Сколько мы шли, для меня было непонятно. Я пытался считать в уме, пытался считать вслух, считал шаги, но каждый раз сбивался, и это злило. В какой-то момент я просто перестал обращать внимание на количество шагов и чисел в уме, просто постарался абстрагироваться от самого себя, лишь продолжал идти вперед. Небо не менялось надо мной, ветра все так же не было, лишь тень все так же следовала за мной, и было абсолютно непонятно, почему у меня есть тень под ногами, ведь солнца нет. Этим вопросом я задался, когда прошел первую тысячу шагов, и из-за него сбился со счета. Но решать вопрос наличия тени под ногами сейчас я не собирался, главное, добраться до горы. Господин, тень позвала меня, и я вынырнул из своих мыслей. Гора наконец-то приблизилась к нам. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе сам. Задумчиво сказал я, осматривая открывшийся передо мною пейзаж. Море сухого шипованного кустарника окружало гору. Среди этого моря шипов шла узкая тропинка к единственной пещере, которая смотрела на этот мир своим черным лазом. Никогда не слышал такого выражения, господин, так говорят в России, устоявшееся выражение, так сказать, афоризм, афоризм, кивнул я, мне не нравится эта гора, господин, словно бы мы заходим во владение очень опасного дикого зверя, тебе-то бояться явно уже нечего, тебя ведь не убить даже, мне кажется, господин, что здесь даже духи могут умереть, я повернулся к тени, и замер, Абдулматин изменился, тень стала более четкой, появились черты брони, сотканная из тьмы, оружие стало более очерченным, на поясе афганца висел ятаган, сотканный из лоскутов тьмы. Даже черты лица Абдулматина приобрели более четкие линии. Он словно бы стал более четким из-за того, что кто-то убрал мутное стекло, которое мешало мне его рассмотреть раньше. А ты изменился, и я, не приукрашивая, могу точно сказать, что в лучшую сторону. Этот мир влияет на меня, господин. Ладно, пошли к той пещере, возможно, там мы найдем кого-то. Кивнул я и шагнул на тропинку среди моря шипов. На мой взгляд, до входа в пещеру нам нужно было бы пройти километра 3-4 по прямой, но пройти прямо не было возможности из-за шипов. Трогать их я опасался, идти через них, тем более. Нормальные герои всегда идут в обход, криво улыбнулся я, обходя почти полный круг вокруг одного колючего куста на пути. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Из кустов впереди меня по правой стороне раздался неприятное шипение, очень похожие на змеиное. О, а я уже думал, что мы здесь одни, улыбнулся я, но вот только бравады в моих словах было больше смелости, и одновременно со словами я запустил построение аркана цепей. Спасибо Байру Батаровичу и Жаргалу, за 3 недели я смог полноценно освоить данный аркан. Цепи тьмы окутали все тело и скрыло корпус, руки и ноги полноценным покрывалом, очень похожим на глухо запахнутый плащ. Единственным отличием от полноценного плаща стали 4 щупальца, которые сейчас просто легли на землю, но я мог в любой момент использовать их, словно это мои собственные руки. «Тень!» — позвал я. «Да, господин!» Абдулматин появился слева от меня, сжимая в руке свою саблю. «Не вмешивайся, если мне не грозит опасность смерти. Ты меня понял?» «Да, господин!» — ответил теневой солдат, пряча клинок, сотканный из тьмы, обратно в ножны. Я сделал первый шаг в направлении звука. Шипение усилилось. На каждый мой шаг шипение лишь усиливалось. На 7-м шаге кусты дернулись, и на меня прыгнула крупная тень на 4 лапах. Но щупальца только этого и ждали. Плащ взметнулся темным покрывалом и окутал здоровенную серую кошку с 3 хвостами. Мяу! Печальный и оскорбленный вскрик здоровенного кошака был ответом на мою реакцию. «А ты чего хотел?» «Пугать добрых людей вздумал, сидишь в засаде, шипишь, людей пугаешь, прыгаешь на людей, вот и получаешь», ответил я, осматривая здоровенную кошку. А кошак был интересным. Шерсть ему заменяла крупная ромбовидная чешуя, которая терлась друг об друга и издавала звук, который был очень похож на треск сухих веток. Окрас кошака состоял из тонких черных полос на сером фоне, который позволял им сливаться на фоне этого серого пейзажа в глубине кустарника. Серые глаза не обладали зрачками, и было абсолютно непонятно, видит ли он вообще, или полагается лишь на слух и осязание, но самым интересным было даже не тело большой кошки, а его хвост, точнее хвосты. У кошака их было 3. 3 длинных, больше чем само тело кошки, гибких чешуйчатых хвоста, каждый из которых заканчивался узким слегка изогнутым жалом длиной около 30 сантиметров. Сейчас одно из щупалец прижимало одновременно все 3 хвоста, 2 щупальца оплели по паре лап, а 4-е обвило шею и придавило к земле. Размерами этот кошак напоминал пантеру, но более сухую и поджарую. Хотя, возможно, именно так и должна выглядеть пантера, если ее побрить налысо. «Ну и что теперь мне с тобой делать?» – задумчиво проговорил я, продолжая рассматривать кота из мира духов. «Мяу!» – ответил мне этот гений. «Господин, возможно, его стоит убить на месте, чтобы он не смог атаковать нас в спину». Тень снова подошла ко мне бесшумно со спины. Меня опять слегка перекосило. Ну не люблю я, когда подходит вот так со спины и абсолютно бесшумно. Вот, был бы я наемным убийцей, то меня точно бы ждал безумный успех, при условии, что я бы выбирал правильные контракты с таким-то помощником. Мяу. Протестующий ответил кошак и коротко прошипел явно что-то неприятное в сторону Абдулматина. Не шипи, чучело лысое. И кто тебя таким создал? Пробурчал я. Мяу. Этот мяу уже был явно адресован мне, после чего кошак повернул голову в сторону пещеры, к которой я шел ранее. Если я тебя правильно понимаю, то этот жест значит, что твой хозяин внутри пещеры под горой, мяу. На этот раз это прозвучало утвердительно. Тогда ты пойдешь со мной внутрь. Я принял решение, и щупальца из тьмы оторвали кошака от серого песка, подвесили его в воздухе и потянули вслед за мной, мяу. Вновь протестующие. Нет уж, дружище, ты один раз уже показал себя, так что пойдешь со мной так, как есть. И, если я найду твоего хозяина, и если мы с ним сможем договориться, то я тебя освобожу. Только при таких раскладах я оставлю тебя в живых здесь и сейчас. Годится? Эмэрэрэрэрэрэрэр. Обреченно ответил кошак и отдался на волю случая. Тогда идем дальше. Резюмировал я и поспешил ко входу в пещеру. До входа в пещеру наша троица добиралась еще добрый час. Тропинка постоянно петляла в остром кустарнике. Только к концу тропинки я понял, что меня так смущало всю дорогу. Весь этот кустарник был под завязку напитан энергией, которая словно уже прошла через луч земли и закрепилась на нем. В конце пути я не удержался и, вырастив еще одно щупальце из своего плаща тьмы, решил попробовать дотронуться до кустарника. Щупальце доползло до кустарника и как только коснулось поверхности шипов, кустарник, словно хищник, начал обвивать ту часть, что попала на его территорию, пытаясь пронзить шипами. Что-то не уверен я, что эти шипы всего лишь пронзают плоть и фиксируют жертву. Готов поставить 100 рублей серебром, что они еще и ядовиты. Я развеял попавшие в капкан щупальце, не решившись продолжать свои эксперименты, и прошел дальше. Интересно, а почему этого странного кошака данная флора не пыталась схватить? Или его чешуйчатая шкура защищает его от уколов этих шипов? Хотя вряд ли, его же не держали шипы, когда он прыгнул на меня. Ладно, разберемся позже. Я вошел под своды пещеры. Вниз шла лестница, выдолбленная в камне. У третьей ступени стоял одинокий камень, на котором сидела одинокая старушка, одетая в несколько богатых халатов, очень похожих на те, что носили Баир Батарович и Жаргал. Верхний халат был просто накинут поверх плеч. Лицо женщины обладало всеми типичными признаками восточной внешности: черные длинные волосы, узкие карие глаза, смуглый оттенок кожи. И вроде бы ее поза не выражала никакой агрессии, не было ничего, что несло признаки возможной опасности. Но что-то внутри меня, какое-то смутное чувство просто тихо шептало, что, если я не хочу сдохнуть прямо здесь и сейчас, сдохнуть окончательно и бесповоротно, так что моя душа уже никогда и нигде не возродится, мне нужно быть очень вежливым и вести себя достойно, не раболепно, а именно достойно. Поэтому я остановился на первой ступени, опустился на колени, положил ладони рук перед собой и поклонился в пол. «Здравствуйте, великий предок!» «Здравствуй, юноша!» «Позвольте узнать ваше имя, великий предок!» Задал я второй вопрос, не поднимая головы. «Я та, что несет на своем теле каждого!» «Я та, что примет в себя каждого!» «Я та, на ком стоит каждый!» Баир Батарович сказал мне перед камланием, что нужно спрашивать трижды, если тебе не дают ответа, и если дают, тоже спрашивать. Ни боги, ни духи, ни демоны не могут солгать, когда их спрашивают трижды. Это один из небесных законов, который никто из них не способен нарушить. Простите, великий предок, но я не услышал вашего имени. Как же вас зовут? Меня называют началом и концом вечного круга, меня называют самым старым и вечным другом синего неба. С каждым словом этой женщины на меня падал груз, тяжелый, просто неподъемный. Мне казалось, что с окончанием второго ответа я держу на себе горы. Так тяжело было слышать эти слова, этот голос. И вновь спрошу, великий предок, как ваше имя? Трижды спросил я, трижды прозвучал мой голос, небесный, закон требует ответа. Вены на руках вздулись, мои руки дрожали от навалившейся тяжести, но я все же приподнял голову, глядя на женщину, сидящую на камне. Она улыбалась. Я, мать земля Ульгинь, приветствую тебя в своих чертогах, как хозяин приветствует гостя в своем доме. И груз пропал с моих плеч. От резкого рывка вверх я просто свалился на пятую точку. От знания того, где я оказался, меня ввело в ступор. Но я вновь встал на колени и поклонился в пол. Здравствуйте, великий предок матушка Ульгинь. Я, Матвей, сын Александра, славянских кровей. Ты нашел моего котенка, Матвей, сын Александра. Ты пришел вернуть его? Я не понял ее слов вначале, а потом услышал сзади нежное, почти детское, мяу. Повернув голову, я увидел, в щупальцах моего плаща уже висит спутанным не огромный кошак с чешуйчатой шкурой, а маленький, просто крохотный милый рыжеватый, почти золотой котенок с тремя пушистыми хвостиками. Честно говоря, матушка Ульгинь, когда мы с ним встретились впервые, он имел другой облик, но я готов вернуть его вам, если вы этого пожелаете. О, именно этого я и желаю, улыбнулась самая опасная женщина из всех, кого я встречал. Я опустил котенка на пол пещеры и развеял плащ. Щупальца, все это время удерживающие котенка, осыпались черным прахом, который, даже не успев коснуться пола, истаял прямо в воздухе. Котенок в несколько прыжков добрался до богини и запрыгнул к ней в руки. Мило заурчав, он сперва потерся об ее руки, а затем устроился прямо на них, свернувшись пушистым калачиком. Часто бывает так, что то, что мы видим, не совпадает с тем, чем это является в действительности, юный рыкарь, но и то, чем видимое нами является в действительности, не всегда соответствует нашим ожиданиям от увиденного. Матушка Ульгинь подняла на меня взгляд. Сколько лет было в этом взгляде? Десятков, сотен, тысяч, миллионов, миллиардов. В мои глаза смотрела вечность. На меня смотрели глаза того существа богини духа сущности, которая помнила мир без людей, помнила мир, который был молодым и юным. Видела, как кто-то первым взял палку, что стало первым орудием. Видела первое сострадание и первый гнев, первую скорбь и первую радость, первую боль и первую нежность, первую старость, первую ненависть и первую любовь. И даже, когда умру я, умрут мои дети, мои внуки и правнуки, она все так же будет наблюдать за этим миром, и видеть все и вся. Мне пока не дано это осознать, матушка Ульгинь. Конечно, не дано, жалкие полвека не могут даровать мудрость, но даруют опыт. А твоя жизнь была интересная. Не каждый проходит через такое испытание, но кто-то проходит и через те испытания, которые ты посчитаешь невообразимыми. Но каждому река мира дарует то, что он способен вынести. Если ты смог это вынести и не сдаться, значит, закон всего мироздания вновь доказал, что миропорядок не нарушен. Какой закон, матушка Ульгинь, позволено ли мне узнать? У знания, любого знания, есть своя сила и своя цена, а сила подобного знания велика, как и цена за обладание им. Ты уверен, что сможешь заплатить эту цену, юный рыкарь? Я замялся. Каждое слово знания богиня Земли произносила так, словно это было нарицательное имя. И каждый раз при этом слове по моей спине торжественным маршем в аккуратном строю гуляла коробка мурашек. Вверх, вниз, вверх, вниз. Нет, великий предок, я не уверен, что смогу заплатить цену за это знание. Наконец ответил я. Тогда оно пока что не нужно тебе, юный Андрей. Улыбнулась богиня. Простите, великий предок, но меня зовут Матвей. А ты сам-то уверен в том, что говоришь сейчас? Богиня Земли продолжала улыбаться. Я-я-я, мое горло схватило судорога. Мышцы стали каменными, во рту стало словно в пустыне. Я пытался прошептать хоть что-то, но не мог выдавить из себя ни единого звука, словно я стал немым. Так кто же ты, юный рыкарь, Андрей или Матвей? Я не отпущу тебя, пока ты не ответишь мне правду. Матушка Ульгинь никак не изменилась. Ни поза, ни выражение лица, абсолютная неподвижная фигура. Я даже не видел ни одного тока энергии, ни одной крупицы, которая оторвалась от ауры, окружающей богиню Земли. Но ее сила сковала меня. Что я могу сделать против нее? Да ничего. Она раздавит меня, словно червя. Да какого червя? Я для нее меньше, чем микроб. Неважно, как меня звали тогда и как зовут сейчас я, это я теперь, я Матвей Волков. Именно. Богиня впервые подняла руку и щелкнула пальцами. Ко мне вернулась способность нормально говорить. Ты, это только ты. В прошлой жизни ты был Андреем, в этой будешь Матвеем, в следующей ты можешь быть Баиром, но это не меняет твоего естества, твоей души, юный рыкарь. Имя – всего лишь пропуск, который нужен тебе исключительно для удобства. Как и мое имя нужно мне лишь для удобства. Моей сути это не изменит. Запомни это, рыкарь. Запомню, матушка Ульгинь. Благодарю за напутственное слово. А ты интересный, юный рыкарь. Ты напоминаешь мне Бату, воина, Барса. Когда-то ему была дарована сила, подобная твоей. Бату, он был из бурятского рода? Да, потом сможешь узнать о нем побольше, если захочешь. Но сейчас мы должны поговорить о другом. Ведь, ты пришел-ка не просто так, юный рыкарь. Матушка Ульгинь опустила руку, и перед ней возник низкий столик, на котором стояли чайник и две простые глиняные пиалы. Присаживайся, юный рыкарь. Налей мне и себе чаю забеленного молоком. Испей его, как мой гость, с дороги дальней и поведай, «Зачем ты пришел в мир духов?» Матушка Ульгин широким жестом указала на столик. «Благодарю вас, великий предок», — ответил я и присел за столик. Я попытался взять одной рукой чайник, но не смог его даже оторвать от стола. Мне пришлось вновь встать и взяться за него двумя руками. Словно штангу я смог его немного поднять от стола и дрожащими руками разлить чай по двум глиняным пиалам. Поставив чайник обратно на стол, я шумно выдохнул и уселся за столик. «Испей же чаю белиного, юный рыкарь». Матушка Ульгинь продолжала улыбаться. Уже чуя подвох, я взялся за пиалу двумя руками. Пиала оказалась немногим легче чайника. С трудом я приподнял пиалу и сделал глоток, во рту развернулся настоящий ад, настолько горячим был напиток. Но я все же проглотил и поставил пиалу обратно на столик. «Благодарю за угощение, матушка Ульгинь», — поклонился я. «Отведай оладьев, юный рыкарь, подкрепись с дорожки-то». Богиня продолжала улыбаться, а под взмахом ее руки появилась глиняная миска, наполненная оладьями. «Благодарю, великий предок», — ответил я и протянул руку. Оладьи не были такими же тяжелыми, как и посуда, но они были настолько сухими, словно я вместо выпечки взял в руки кусок песчаника. Я с усилием откусил маленький кусочек и начал его тщательно прожевывать. У меня было ощущение, что на моих зубах скрипит песок, а не тесто. «Хороша ли выпечка моя, юный рыкарь?» «Все не то, чем кажется», — слова старого шамана просто барабанным маршем застучали в моей голове. «Хороша, великий предок», — кивнул я. «Добрый ли чай ты испил, юный рыкарь?» «Добрый, великий предок». «Красив ли мой дворец, юный рыкарь?» «Красота его несоизмерима, великий предок». Матушка Ульгинь весело рассмеялась. Смеялась она красиво и долго. «Молодец, юный Матвей, ты усвоил уроки старого шамана, по крайней мере, часть из них». Отсмеявшись, ответила она на мой вопросительный взгляд и вновь щелкнула пальцами. И мир вокруг преобразился. Пропала пещера, пропал невзрачный каменный столик и глиняная посуда. Теперь мы сидели в богатом украшенном самоцветами зале за длинным столом. Во главе стола сидела матушка Ульгинь на троне с высокой спинкой, изготовленном из малахита. Длинный стол из черного дерева был инкрустирован тонкими серебряными нитями, которые образовывали сложный геометрический узор на столешнице и спускались по ножками стола до самого пола. Вместо глиняной посуды на столе стоял фарфоровый сервиз с узором, повторяющим узор столешницы. «А ты хорош, юный рыкарь, испытание пройдено, а теперь можешь говорить, зачем ты прибыл в этот мир», — с удовольствием сказала матушка Ульгинь, откидываясь на спинку малахитового трона и поднимая свою пиалу со стола. Я тоже взялся за пиалу. Теперь она имела обычный вес, и я смог спокойно поднять ее со стола, отпить душистого чая и поставить ее обратно на место. «Я прибыл в поисках своего небесного покровителя, матушка Ульгинь. Мне необходимо встретиться с ним». «Но у тебя ведь их двое. С кем из них ты хочешь встретиться?» — хитро прищурилась богиня. «Учти, в зависимости от вопроса будет и ответ». Я задумался, с кем мне было важнее встретиться. С одной стороны, с Белобогом я уже несколько раз общался, а с Чернобогом мне поговорить не представилось возможности. Да, я слышал его, видел, но беседовать — такого ни разу не было. С другой, мне важны именно мои навыки в стезе лечения и лекарского дела. Но, при этом, кого я обманываю? Великий предок, вы можете проложить мне дорогу до Чернобога, чтобы я смог поговорить с моим небесным покровителем? Великолепно. Ты не перестаешь меня радовать, юный рыкарь. Вопрос стоит практически идеально. Ну, да ладно. Как у вас говорят, по доброте душевной? Так вот, по своей душевной доброте я могу проложить тебе дорогу до того места, где сейчас находится Чернобог. И я даже, по доброте душевной, могу дать тебе возможность приручить животное, что сможет доставить тебя до этого места. Но знай, чтобы попасть за один стол с одним из вышних богов, тебе тоже придется пройти испытание. И оно будет уже гораздо сложнее, чем мое. Ты согласен? А разве у меня есть выбор? Криво усмехнулся я. Выбор есть всегда, юный рыкарь. Ты мог не приходить в этот мир, но решил прийти. Ты мог не идти к моему дворцу, а идти подальше от него, но ты пришел. Гобелен твоей судьбы может быть уже сплетен, а может лишь плестись прямо сейчас. Кто знает, но каждый платит свою цену за свои решения. Значит, и сейчас у меня есть выбор. Есть, кивнула богиня. Сейчас выбор прост. Либо я проложу тебе дорогу до твоего небесного покровителя, и ты пойдешь на своих двоих, и добираться ты будешь, как минимум, месяц. Либо ты приручишь зверя, который донесет тебя туда за один день и одну ночь. Решать тебе, а что это за зверь такой, который способен за сутки преодолеть расстояние, которое пеший проходит за месяц. О, тебе понравится. Улыбнулась вновь богиня и поднялась со своего малахитового трона. Щелчок пальцев ее рук, и на месте ровного пола, который был справа от стола, мгновенно возник спуск в подвал. «Тогда не будем зря терять время», — ответил я и поднялся из-за стола.